Глава 9. «Да что ты себе позволяешь, в конце концов?» — вопил Орлов, расхаживая перед Гуровым. «Почему никого не предупредил о том, что делать собирался?» «Почему никого?» — наивно поинтересовался сыщик, поглаживая загипсованную ключицу. «Веселов знал». «При чем тут Веселов?» Еще громче взревел генерал, хотя, казалось бы, громче уже некуда. «Ты мне тут Ваньку не валяй! Ты меня предупредить должен был!» «И ты бы мне разрешил такую операцию провести?» Полюбопытствовал Гуров. «Ты меня совсем за идиота принимаешь? Нет, конечно!» Отрезал Орлов. «Слишком рискованно! Тебя могли убить!» «Так не убили же!» Парировал сыщик. «А жаль!» — сказал свое веское слово Кричко. «Стас, ты хоть на него не наседай!» Встряла в разговор Мария и, подойдя к мужу, осторожно обняла его. Лева делал то, что считал нужным, иначе поступить он просто не мог. «Спасибо, милая!» — улыбнулся ей Гуров. «Вот это нифига себе!» — возмутился Станислав. «Уж от кого-кого, но от вас, госпожа Строева, я такого предательства не ожидал!» Гуров рассмеялся, глядя на то, с каким удивлением Орлов и Гречко смотрят на его жену, еще минуту назад отчитывавшую супруга за излишне рискованную операцию. Все четверо сидели в гостиной Гурова, удобно расположившись в мягких креслах. Точнее, сидели все, кроме Орлова. Генерал же расхаживал по комнате. По крайней мере, так было, пока Мария не решила вступиться за мужа. После чего генерал превратился в памятник, безмерно удивленный, хотя до этого олицетворял собой праведный гнев. С того самого момента, как узнал о том, что случилось у подъезда дома Гурова. Откуда Орлов узнал о произошедшем, генерал никому так и не рассказал. Но к месту происшествия он примчался почти одновременно с машиной скорой помощи. В больницу он поехал вместе с Гуровым, неотлучно присутствовал во время всего процесса наложения гипса, а затем на своей машине отвез домой, где обоих уже ждали Строева со Станиславом. Узнав, что случилось у подъезда, Мария поначалу устроила мужу хорошую головомойку, полностью поддерживая нападки Гречко и генерала, и вдруг совершенно неожиданно для них приняла сторону мужа. «Ну и чего вы на меня так смотрите?» — просила Мария, переводя взгляд с Орлова на Гречко и обратно. «Удивляетесь, почему ругать мужа вам не позволяю? Да потому что пилить его больше 5 минут лишь я имею право. Кто хочет получить такую же привилегию, записывайтесь к нему в очередь на должность жены. Только предупреждаю, свое место вам без боя не отдам». Представив себе Гурова и Орлова в качестве влюбленной семейной пары, Станислав дико захохотал. Да и Орлов улыбнулся, наверное, из-за того, что в той же роли представил себе Станислава. Даже Гуров усмехнулся, осознав, как быстро разрядила обстановку простенькая шутка Марии. Нервозность Кричко и Орлова словно рукой сняла, и оба теперь были готовы к конструктивному диалогу. Сыщик подробно рассказал друзьям о том, как пришел к выводу о необходимости выступить в роли живца. А Кричко поведал о найденном в окрестностях Измайловского лесопарка спортивном костюме. Гуров внимательно слушал его, и пока Кричко рассказывал о безуспешных попытках найти каких-либо свидетелей, кроме бомжа, видевших, как двое мужчин останавливались около мусорных баков, и о безнадежных поисках следов протекторов, отпечатков подошв или чего-нибудь столь же существенного, не проронил ни слова. И лишь когда Кричко закончил свой рассказ, сказал: «Не думаю, что Ширяева прячут где-то в том районе, если он жив, конечно». «Вот то-то и оно!» — согласился с ним Станислав. «Хрен с ним, с Ширяевым! А вот ты, Лёва, не должен был так рисковать! Предупреждаю, чтобы это было в последний раз, иначе объявлю тебе выговор!» Пригрозил генерал и тут же сам понял, какую глупость сморозил. «В общем, ты меня понял. У тебя жена молодая все-таки». «А я и не знал». Усмехнулся Гуров и поднялся с кресла. Давайте-ка прекратим бестолку сотрясать воздух и займемся делом. Нам еще нужно этого придурка допросить. Стоп! Стоп! Стоп! Ты никуда не поедешь! У тебя перелом! И с сегодняшнего дня ты на больничном! Отрезал Орлов. Без тебя справимся! Есть и кроме тебя профессионалы в главке! Но спорить с Гуровым было бесполезно. Генерал знал, что сыщиков, взявшего след, было уже не остановить. Гуров сам разработал план выхода на оборотней, сам реализовал его, и уж теперь, когда дело приближалось к развязке, не желал оставаться в стороне. И тут ни приказы, ни угрозы взыскания Орлову помочь не могли. Сыщик понимал, что еще неизвестно, расколется ли задержанный бандит, и что именно удастся вытянуть из него, даже если он заговорит. Гуров не считал дело завершенным и не желал выходить из игры в тот момент, когда для поимки преступников могли понадобиться все имеющиеся в распоряжении ресурсы, умственные в первую очередь. Спор хоть и продолжался недолго, был яростным. Никто из мужчин не хотел уступать, и засыпая друг друга аргументами, никто и не заметил, что Мария смотрит на мужа, едва сдерживая слезы. Строева пыталась улыбаться и делать вид, что ничуть не переживает за Гурова, но на сердце у нее была такая тревога, что Марии просто хотелось закричать в голос, чтобы прекратить этот спор, остановить мужчин и вцепиться в мужа, не отпуская его от себя ни на шаг. Однако Строева сдержалась, и никто из мужчин не знал, каких усилий ей это стоило. «Милая, через пару часов я вернусь», — пообещал Гуров, когда Орлов наконец подписал полную безоговорочную капитуляцию. «Просто все нужно сделать сейчас, иначе завтра будет поздно». «Я все понимаю, поезжай». Кивнула головой Мария, и в этот миг ей показалось, что она больше никогда не увидит мужа. «Только будь поосторожнее, пожалуйста». «Не волнуйся, я теперь только мыслительный центр». Усмехнулся сыщик и легко похлопал по гипсу. «Сама понимаешь, опер из меня сейчас никудышный». И, поцеловав жену, Гуров вышел из дома. Мария закрыла за ним дверь и неожиданно для себя разревелась.